Здоровье. Некий житейский дядюшка завещал племяннику своему: «Люби самого себя больше, чем ближнего своего. Не делай сегодня того, что можешь сделать завтра. Никогда не делай сам того, что можешь заставить делать других. Не плати долгов, покуда не наступят на горло. Помни, создан человек, чтобы лежать на мягком, сосать сладкое и слушать приятное. Главное же помни, что без желудка ты существовать не можешь». Умудренный своеобразным житейским опытом, дядюшка не мог думать выше желудка, и желудок подсказал ему те человеконенавистнические формулы, сказанные им в шутливой форме. Но таких дядюшек много, и почитателей чрева Молоха бесконечное количество. А из этого пожирающего чрева возникает и ненавистничество. Все эти почитатели чрева очень много заботятся о здоровье. Обратите внимание, самый близкий им разговор будет о применении каких-то неведомых им самим лекарств. И патентованные лекарства эти, обычно содержа в себе какие-то разновидности наркотиков, ядов, являются тоже своеобразным приношением чреву Молоха. Но нигде не сказано, что человечество должно презирать здоровье. Наоборот, во всех учениях в той или иной форме здравоохранение утверждается очень внушительно. Сказавший «в здоровом теле здоровая мысль» был прав. Но вопрос в том, что есть здоровое тело и что есть здоровая мысль. Опять же, во многих учениях говорится о возможности формации новых болезней, очень губительных для целых множеств. Инфлюенс, рак, менингит, сонная болезнь, астма, всякие формы гортанных, сердечных, легочных и нервных заболеваний, нервные спазмы, часто принимаемые за аппендицит, действительно принимают размеры иногда более опасные, чем старые эпидемии, против которых уже найдены и прививки, и профилактика. Все эти новые болезни обращают наше внимание не к дядюшкиному желудку, а куда-то повыше, в сердце, в гортань, в мозг. Обращая внимание на эти вышние центры, нам представляется иначе и здоровое тело, и здоровая мысль. Спорт и движение на воздухе, которые в известной мере, конечно, полезны, не могут вполне заменить питание нервной системы человечества. Правда, человечество устало. Но устало оно не от количества работы, ибо разумно распределенная работа утомить не может. Действительный отдых заключается не в безделии, а в мудром распределении и в смене вида работы. Оздоровление тела, особенно теперь, когда в обиходе введено такое большое количество вновь открываемых энергий и лучей, требует иного, более заботливого отношения, нежели грубое урегулирование желудка или примитивный и часто однобокий спорт. Существо человеческое тянется к культуре. Оно страдает от несносного извращения жизни. Если мы не можем уйти от этой искривленной жизни, то во всяком случае мы можем вносить в нее признаки внутреннего ее оздоровления. Повелительно вдруг вспомним мы древнюю истину, что звук и цвет в сущности одно и то же, имеют на нас огромное влияние. Помню, как в Лондоне доктор Юнг исследовал влияние цвета картин на различные заболевания, а также применение цветных лучей, и, конечно, получал очень поучительные наблюдения. Интересно вспомнить брошюру слепой ученицы Института объединенных искусств в Нью-Йорке Леониды Хирш, несмотря на полную слепоту, узнававшей тональность картин. Кроме того, вспомним все изумительные опыты сэра Джагадис Боше и все разнообразные наблюдения воздействия цвета и звука на животных и на растения. Также вспомним, что уже учреждаются целые институты лечения цветом в Америке, Германии, Индии. Даже простой огородник уже понимает ценность цветных лучей для своего огорода. Неужели же человеческий, чуткий более всего организм, не будет самым усиленным образом подвергаться тому, что чувствует даже капуста? Но, говоря даже о деталях, останемся в размерах культуры. Откуда же придет изысканный звук и утонченный цвет, как не из общекультурного понимания? Потому, если нам скажут, что мы заботимся, говоря о культуре, только о небесном, ответим – нет. Мы заботимся и о теле, чтобы оно было действительно здоровым, отвечая требованиям истинной культуры. Население планеты со всеми монстрами, чудовищами, великанами, карликами давно закончилось. Человечество понимает, что не только расширение сознания, но именно утончение его сейчас безотлагательно нужно. Без утончения сознания мы никогда не разрешим тех сложных проблем жизни, которые нахлынули на человечество и вызывают разные разрушительные эксцессы. Мысля созидательно, мы неминуемо придем к введению культурных основ в жизнь. Эти основы не будут оставаться в пределах лишь единично высоких явлений, но должны войти в массы, освещая собою именно ежедневность и одухотворяя смысл каждой работы. Агни-йога дает настоятельные советы врачу обратить внимание на своеобразные новые заболевания, которые, если не будут предусмотрены, могут залить человечество неслыханными бедствиями. Парижская радиостанция жалуется, что переполнение атмосферы является прямым препятствием для передачи. В Бельгии туман, полный ядовитых испарений, принес многие смертные случаи. Продолжите этот единичный факт в бесконечность, и вы получите новое бедствие, которое может угрожать населению целых городов. Сердце не выдерживало ядовитых туманов. Сердце человеческое ослабевает, и одним поддержанием желудка вы не дадите жизнь сердцу. Не только нужны жизнеохранители и жизнедатели, но нужно и осознание могущественной психической энергии, так тесно связанной с качеством нашей мысли. Чтобы применить эту благодетельную, если правильно понятую, высокую энергию, нужно осознать и высокие пути овладения ею. Вот мы опять, без всяких предвзятостей, приходим к той же необходимости проведения принципов высокой культуры во все проявления жизни. Сэр Джипс через радио в Лондоне оповещает мир, что мы живем в постоянном взрыве Вселенной. Доктор Мартин Джиль, директор Аргентинской метеорологической обсерватории, по поводу недавнего ядовитого тумана замечает, что такие явления имеют глубокие космические причины. Он напоминает о подобных же проявлениях в Европе, Северной Африке и Боливии, ставя их в связь со звездную пылью и указывая, что кроме фактического отравления они способствуют вспышкам различных эпидемий. Сеньор Джиль объясняет, что прохождение массы звездной пыли через земную атмосферу безошибочно образует поле интенсивной электромагнитной деятельности, которая вызывает органические и дыхательные нарушения у лиц нервно-чувствительной системы. Дмитрий Мережковский говорит: научные изобретения, чудеса механики могут быть чудесами дьявола. Ученый троглодит с чудесами дьявола, самый дикий из дикарей. Я очень бы хотел ошибиться, но мне все больше кажется, что всемирный корабль тонет. Он же приводит слова из Авесты. В последние дни земля будет подобна овце, падающей от страха перед волком. Всегда чуткий Рабиндранат Тагор в своей последней статье в Америке восклицает: «Знаю, что вопию в пустыне, когда возвышаю голос предостережения. В то время, когда Запад занят организацией машиносделанного мира, он продолжает питать своими несправедливостями подземные силы землетрясений. В своей последней речи Альберт Эйнштейн призывает к усиленному изучению сокровенных сил природы. Туда же направлены пытливые взгляды Милликена и Михельсона. Так на разных континентах по различным причинам лучшие умы обращаются к факторам взаимодействия космических сил с судьбами земных народов. В новом свете вырастает вопрос истинного здоровья далеко за пределами однобокого спорта и непонятного отдыха. Лучшие умы многообразно направляют человеческое мышление к расширению сознания, в котором только и заключена истинная профилактика и предвидение возможности светлого строительства. Кончается время мертвой схоластики. Вымирают темные предрассудки. Светлые умы зовут к творческому синтезу, в котором Старый Завет «In corpore sano mens sana» приобретает особое значение, и можно действительно понять, что чистый творческий дух является обитателем чистого, здорового организма. И в конечном синтезе, при неразделимости духа от материи, круг заключается и в обратном положении. Чистый творческий дух оздоровит и тело. Так вопрос о здоровье из врачебного департамента вырастает в сферу истинного народного просвещения и вдохновения. Гималаи, 1931 год.